сказывалось блестящее мастерство старого артиста. Особенный успех у зрителей вызывал номер, когда два чубатых битюга склонялись над дрессировщиком. Маленький Лерри брал их за уздечки, лошади вскидывали головы, и он повисал между ними на вытянутых руках. Все свободные артисты высыпали в проходы, чтобы посмотреть выступление виртуозного мастера, которого все они очень любили. «Ну что это? Что случилось?» Иван Абрамович вдруг покачнулся и стал медленно оседать на манеж. Его помощник Георгий Зинченко на руках вынес артиста за кулисы. На манеже, предоставленной сама себе, оставалась лошадь, плясавшая русскую. На мгновение она замерла, но, подчиняясь музыке, снова продолжила танец. На задних ногах она проделала два круга по манежу, глазами разыскивая своего хозяина. Но Лерри не было. Лошадь, опустившись на колени, сделала традиционный поклон и, провожаемая громом аплодисментов, с достоинством ушла за кулисы. Так закончилось последнее выступление Лерри. Больше он никогда не выходил на манеж. Сдало сердце. Одержимый. Он пришел в цирк почти мальчишкой, уверенный, что покажет себя и сделает то, что другим даже не снилось. Правда, кроме этой уверенности и необыкновенного упрямства, за душой у него больше ничего не было. Начав партерным акробатом, он потом стал турнистом и, наконец, перешел в воздушный полет, где впервые о нем заговорили как об артисте, подающем надежды. И, может быть, все было бы хорошо, и сегодня его имя называли бы, как называют имена Сухова и Рокчеева, проделывающих в воздухе уникальные головокружительные трюки, если бы он не влюбился. Любовь его, молодая полетчица, оказалась девушкой капризной и избалованной вниманием, которая даже в мыслях не могла себе представить, что ее мужем будет рядовой вольтежер. Несколько раз она уходила от решительных объяснений, а когда это сделать оказалось невозможным, заявила, что выйдет за него замуж, если он станет знаменитым артистом. Словом, в какой-то мере повторилась ситуация, которую Куприн описал в своем рассказе «Ольга Сур». Он по-прежнему переезжал с программы из города в город, аккуратно ходил на репетиции и по вечерам перелетал с трапеции на трапецию. Нам всем бросилась в глаза его озабоченность. Теперь он как-то неохотно пускал товарищей в свой гостиничный номер, и вскоре друзья оставили его одного, перестав заходить в гости и приглашать в веселые праздничные компании. А он, кажется, этим был только доволен. Мальчишеское честолюбие проснулось во взрослом человеке. Почти всю ночь из-под двери его комнаты в коридор просачивался свет. Он замыслил одиночный полет под куполом цирка. Без главитера, без партнеров — человек, как птица, должен был летать в воздухе, и этим первым человеком должен стать он сам. Через несколько лет он отнес в Союз Госцирк свою творческую заявку, снабженную чертежами и рисунками. Комиссия, рассматривавшая предложенный им номер, состояла из артистов и режиссеров, до тонкостей знавших цирковое дело. Она согласилась с мнением, что соло полетчиков у нее нет, и заявила, что их и не может быть вообще, так как в воздушном полете без партнеров не обойтись, иначе у исполнителя не будет никаких пауз для дыхания. Но он уже не мог остановиться. Не получив разрешения, он на свои деньги заказал аппаратуру, и когда она была готова, тайком протащил ее в цирк. Только пожарные, с которыми он завел тесную дружбу, знали о его ночных репетициях. Ему удалось добиться исполнения нескольких сложных трюков, и хотя до законченного номера было еще далеко, он решился на просмотр. Просто дальше не в силах был выносить это испытание одиночеством. Ему нужна была хоть маленькая поддержка. Одновременно он дал телеграмму в цирковой дом отдыха, куда, как знал, приехала отдыхать его любимая. В день просмотра он получил ответ: «Приехать не могу, выхожу замуж». Женщины в цирке, да и не только в цирке, иногда выходят замуж быстро и неожиданно. Он поднялся на мостик более бледный, чем обычно. Сделал несколько качей и взвился вверх, начав сразу с одного из самых сложных трюков. Но на какую-то долю секунды опоздал вытянуть руки, чтобы ухватиться за перекладину, ударился о второй мостик и полетел вниз, мимо предохранительной сетки.